ох и темное это дело. Об Альфиере, например, тоже по виду ничего не скажешь. И сравнить нельзя с Фрейлихом или Вианой. Вот уж кто вылитые педики. 2-3 раза он наблюдал за Альфиери во время переменок, когда тот приближался к какому-нибудь мальчишке со 2-го или 3-го курса и приставал к нему с теми же ужимками. И всегда это были ребята крепкие, здоровые, бравые, как он сам. Казалось, Альфиере нравились именно такие, а не потаскушки вроде Вианы или Фрейлиха. С удивлением вспоминал он тот день, когда они очутились вместе в одном автобусе. Альфиере заплатил за обоих, хотя сделал вид, будто не заметил его в очереди. Когда они уселись на задних сиденьях, Альфиере так непринужденно стал рассказывать ему о своей невесте, о том, что они должны были встретиться вечером того же дня, что она учительница и что они поженятся, как только найдут квартиру. Все это говорилось тихим голосом, почти на ухо, и Филиппа слушал с интересом и вниманием, ведь Альфиере был надзирателем, как ни говори, начальством. И вот после паузы, когда разговор про невесту, казалось, был уже исчерпан, Альфиере вдруг со вздохом добавил: «Да, Че, скоро женюсь, но ты не представляешь, как мне нравятся мальчики». И снова Филиппа почувствовал желание отодвинуться, отделаться от Альфиери, хотя тот беседовал с ним доверительно, как равный с равным. И, упоминая мальчишек, конечно, не имел в виду таких зрелых мужчин, как Филиппа. Он едва осмеливался украдкой поглядывать на Альфиере и натужно улыбаться, словно все, что сообщал Альфиере, было в порядке вещей, и он привык к подобным разговорам. С Вианой или Фрейлихом было намного легче. Ткнешь под ребра или еще куда, и все недолго. А Альфиере ведь надзиратель, мужчина за 30, и вдобавок еще таскает по меблированным комнатам жен адвокатов. «Наверное, у них что-то не в порядке с железками. Вот они и такие», — подумал он, бросая окурок. Когда он заглянул в бар и увидел, как Паула болтает с Лопусом, ему стало завидно. «Ну что ж, старик Лопус не теряется и обрабатывает рыжуху. Интересно, как на это посмотрит Рауль? Вот будет здорово, если Лопус утащит ее в свою каюту и вернет потом потрепанную, как адвокатскую женушку». Все решалось совершенно просто. Расставить сети, поймать, схватить, повалить в постель. А Рауль пусть делает, что хочет. Или поступает, как настоящий мужчина, или ходит рогатый. Филиппа с удовлетворением обдумывал свою схему, где все было ясно и расставлено по своим местам. Не так, как с Альфиери и его вечной двусмыслицей, когда не знаешь, говорит он всерьез или подразумевает что-то совсем другое. Он заметил Рауля и доктора Рестелли, поднимавшихся на палубу, и повернулся к ним спиной. Не хватает еще, чтобы этот тип с английской трубкой испытывал его терпение. Достаточно того, что он заставил его промаяться весь день. Но все равно у них ничего не выгорело. Он уже знает от отца о провале их затеи. 3 здоровых лба не смогли проникнуть на корму и узнать, что там творится. Его вдруг осенило. Не задумываясь, в 2 прыжка он спрятался за бухтой каната, чтобы Рауль и Растели его не заметили. Таким образом, он уклонялся от встречи с Раулем и избегал беседы с черным котом, которого, наверное, раздражает отсутствие у Филиппы, как он это говорил в классе, культуры или, может, воспитания. Ах, одинаковая дребедень! Когда Филипп увидел, что они склонились над бортом, он бросился к трапу. Беба посмотрела на него с безграничной жалостью. «Как маленький ребенок, носится точно угорелый», — проворчала она. «Нас перед людьми позоришь». Филиппе обернулся наверху трапа и грубо обругал ее. Он забежал в свою каюту, которая располагалась почти рядом с проходом, соединяющим оба коридора, и приник к дверной щелке. Когда он удостоверился, что кругом никого нет, он вышел и подергал дверь в проходе. Она была по-прежнему открыта. Трап словно ожидал его. Именно здесь Рауль впервые заговорил с ним на «ты». И теперь это казалось совершенно невероятным. Когда он закрыл за собой дверь,